Он снова открыл глаза. Батальон зомби, эскадрилья летающих колдунов, лазер, вскрывающий броню исполинского танка, как консервную банку. Все исчезло, как предутренний кошмар. О, на этот раз что-то новенькое, быть того не может. На сей раз снаряды не рвались, не трещали электрозаряды над головой, не проплывал черный дым, не пахло гарью и озоном, не впучивалась земля под ударами заклинаний, и никто не кричал в предсмертной агонии, и ни одного летающего колдуна. Стояла полная, оглушающая после всех последних событий тишина. «Нутис, и куда это нас занесло?» Над головой белел потолок, самый обыкновенный потолок, высокий, чистый, ровный, уж никак не потолок блиндажа. Более того, по бордюру шла позолоченная лепка в виде плюща, перевитого виноградом. Сварок чуть повернул голову влево и увидел матовый шар размером чуть больше футбольного, неподвижно висящий под самым потолком. Но что это такое, сообразить он не успел, потому что... «Стоп! Да стоп же, минуточку!» Он повернул голову. Тело вновь принадлежит ему. Сварок рывком сел, и опять все получилось. Тело слушалось и повиновалось, как и положено родному телу. Быстро осмотрелся и замер, затаив дыхание. Весь восторг улетучился, как корова языком слизнула. «Да, приехали!» Оказывается, он лежит в постели, а рядом, отвернувшись к стене, разметав светлые волосы по подушке, мирно посапывает некая барышня. «Так, спокойствие, только спокойствие. Что у нас в первоочередных задачах? Соседку по кровати он рассмотреть еще успеет. Сперва надо увидеть себя». И что-то подсказывало Сваргу, что увиденное ему не понравится. В углу спальни стояло большое, человеческий рост, овальное зеркало. Даже не к чему себя ощупывать и рассматривать отдельно руки и ноги, когда разом можно все и увидеть. Сварг аккуратненько, чтобы, не дай бог, не разбудить, опустил босые ноги на навощенный паркет. Походя заметил, что облачен в пижаму, и скорчил рожу. Никогда, ни при каких условиях он не заставил бы себя влезть в подобный похабный костюмчик. Но черт возьми, как это оказывается приятно, захотеть скорчить рожу и скорчить ее. Тут где-то должны быть тапочки, не могут не быть, но тапки он искать не стал. Босым прошлепал к зеркалу. «Чё ты топаешь?» — пробурчала сквозь сон женщина. Голос у нее, надо сказать, был далеко не ангельским. Чувствовалась в нем укоренившаяся сварливость. Такие голоса обычно бывают у законных жен. Уж сварок-то не забыл свое земное существование. «Ну ладно, потом разберемся». Сварок прикрыл веки, встал перед зеркалом, открыл глаза и снова закрыл. «Господи, ну за что мне это все? Конечно, чувствую что-то не то в организме, когда поднимался, когда шел, было некоторая инакость ощущений, что-то не так было, но чтобы до такой степени не так». В зеркале отражался невысокий человечек с большими залысинами, внушительным брюшком и несколько одутловатой физиономией, выдающей пристрастие ее физии, обладателя калкосодержащим напитком. Типичный бюргер, короче, которому очень пошла бы запотевшая кружка пенистого пива в короткопалой руке, и у которого по всем канонам должна иметься внепременно сварливая жена, а еще такому типу полагается быть хозяином булочной или бухгалтером, или, на крайний случай, чиновником средней паршивости. О, кстати, на голове для полноты картины дурацкий ночной колпак с идиотской кисточкой. Сварок в сердцах сорвал колпак и запустил его в сторону зашторенного окна. Почему-то все сильнее крепла уверенность, что на этот раз он прилип к этому телу, что называется, всерьез и надолго. Может, от того проистекала эта уверенность, что в спаянности плоти и души не ощущалось ни малейшего разрыва? Швы, конечно, чувствовались, но швы, как известно, со временем рассасываются, так что это и есть конечная остановка, финальное воплощение. Да, лучше б я действительно умер от удара кинжалом проматери. Между прочим, хоть окно и было зашторено, но сквозь занавески лился дневной свет, значит, на улице уже давно встало солнце. расталдыкнуло свои лучики по белу свету, туды его в качели. Одно утешает, он бесспорно владеет, управляет этим малосимпатичным телом. Например, можно закурить. Не то чтобы свару уходилось физиологических позывов, он не чувствовал. Видимо, предыдущий хозяин тела был не курящим, а куда он сам, интересно, знать делся. Но сказывалась привычка. Нервное волнение унимать табачным дымком. Сварк создал сигарету. «Стоп, стоп, что за фигня? Ну-ка еще раз. Сигарета должна была появиться между пальцев. Обязана». Он попробовал зажечь огонь на пальце, и это не сработало. «Третий глаз. Кошачий глаз». Он стал шептать заклинания одно за другим. Ни одного положительного результата во всей, как говорится, серии опытов. Или он забыл, как это делается, или все его способности остались там, в обители ожидающих, в его истинном теле. Блин, а Шаур? Ну, насчет безотказного метателя звездочек и вовсе можно было не сомневаться. Даже если он и не рассыпался на атомы, то наверняка остался там, в бункере. В общем, прощай, оружие. Сварок громко от души сочно выматерился и услышал свой новый голос. Вот спасибо, хоть голос был не писклявым или гундосым, нормальный мужской баритончик, в меру хрипловатый, в меру сексуальный, как у главных героев в американских черно-белых фильмах. Но без уж привычных способностей Лара он чувствовал себя голым. «Ну, чего ты орешь? Че тебе все не имется?» — сонно заворочилась на постели супруга, а чего-то Сварок ни капельки не сомневался, что это именно супруга и никто иной. Он притих. Сейчас меньше всего на свете ему хотелось вступать в пререкание с теткой, раскинувшейся под шелковым с узорами и вышивкой одеялом. Потеря магических возможностей, удар сильный, но еще не нокаут. Повоюем. Сейчас архиважно выяснить, где он и когда. И корона или это вообще? На цыпочках он прошел к окну, отодвинул занавеску, выглянул с опаской, как преступник из дома, окруженного полицией. Снаружи не обнаружилось ничего примечательного, кроме дерева. Небольшой простенький дворик, внутри высокой каменной ограды, аккуратно постриженная травка, обыкновенное солнце, нормальные облачка. Банальное голубое небо, но вот то, что торчало посреди двора, это да, это, признаться, впечатляло. Сваргу понадобилось некоторое время, чтобы разобраться, а что именно он видит и как ему к этому зрелищу относиться. Если существует где-нибудь растение семейства барокко, то это дерево, несомненно, принадлежало к нему, напоминающее вставшего на голову осьминога сотни другой щупалец и отростков, увешанное плодами всевозможных форм и расцветок, покрытое густеющей темно-зеленой листвой, каковая, впрочем, была практически не видна под покрывалом из цветов, разнообразием очертаний и кислотных расцветок, не уступающих плодам. Совсем как если бы какой-нибудь переполненный впечатлениями туземец, побывавший на елке в Кремле, разукрасил подобным манером родную пальму, дабы наглядно продемонстрировать соплеменникам эдакое чудо, но при всем при этом дерево казалось живым, цветы и плоды вроде бы не прикручены к ветвям скрытыми проволочками, полное ощущение, что они растут на вычурном символе изобилия. Дерево — полная чаша. Идеи Мичурина живут и побеждают, так что ли, бред? Он задернул занавеску, чтобы уродец не отвлекал от более насущных проблем, быстро огляделся. С другой стороны кровати возвышалось пышное троноподобное кресло, заваленное одеждой. Значит, там должен был быть и пояс. Какое-то время Сварок все же пожил на Агранде и немножко разбирался в поясах. Сможет, по крайней мере, определить, какому сословию принадлежит этот, в общем, человек, чье тело он занял. Сварок подошел к креслу. Два халата, женский белый, с опушкой по вороту и рукавам, и мужской, бордовый, с золотистыми галунами по бокам и по краям карманов. Пояс Сварок тут отыскал, да не тот, пояс был от халата. С золотистыми кистями, а где у нас верхняя одежда? «Посмотрите в шкафу, Ватсон, черт возьми, Холмс, как вы догадались?» Шкаф тянулся через пол стены и был похож на здание Смольного в Ленинграде. Помпезный, монументальный, с порталом и колоннами, правда, декоративными. Сварок раздвинул створки и невольно ухмыльнулся. «Ну, это нам знакомо. Как тут в очередной раз не вспомнить первую супругу и особенности, так сказать, их совместного проживания? 9/10 шкафа занимала женская одежда, все остальное мужская, и это только та одежда, что висит на плечиках. Что именно хранится на полках и в ящиках, даже не стоит ворошить и сравнивать соотношение». Сварок готов был голову прозакладывать еще более внушительное. Но вот чего не было ни среди женского, ни среди мужского гардеробного имущества, так это одежды, хотя бы отдаленно напоминающие трико. Помнится, столь популярное у подданных короны. Не заметил он и коротких плащей, и никаких поясов не висело на скобах, не лежало на полках, не хранилось в ящиках. Он не поленился, выдвинул-таки все ящики, стоит ли говорить, кому из супругов принадлежало их содержимое. Такс. И что это значит? Значит, он не в короне? И вообще не на гаранде? Или же его забросило в будущее этого мира? Или в прошлое? И что теперь прикажете делать? Что делать вот прямо сейчас? Сварок в задумчивости перебирал плечики с мужской одеждой. Мода была другой. Если гардероб тутошнего обитателя является показательным, то теперь и здесь мужская часть населения поголовно носит чуть мешковатые пары, не первой свежести, застиранные белые сорочки с обтрепанными воротниками и манжетами, широкие мятые галстуки и тупоносые ботинки на толстенной подошве, черные или рыжие, однако и те, и другие, нуждающиеся в незамедлительной чистке. По крайней мере, других фасонов Сварок в шкафу не отыскал. Так, ладно, что сейчас? Смысла дальше торчать в спальне нет никакого. Не ровен час пробудиться ото сна, дрожайшая. Поэтому сейчас будем надеяться, что выводы Сварога правильны, и он, ну в смысле не он, а пузатый обладатель пижамы, здесь хозяин, а не ночной гость, и имеет полное право разгуливать по дому в любое время дня и ночи. Сварок накинул на себя халат, затянул пояс, сунул ноги с ногтями, тьфу ты, пропасть, траченными грибком, валявшиеся возле самой кровати тапки с длинными загибающимися кверху носами. «Куда собрался?» — донеслось со стороны постели.